Глава 26. Олег. Если бы мне кто-то год назад сказал, что подружка дочери может стать испытанием для моих нервов, я бы расхохотался ему в лицо. Но сейчас мне ни хрена не до смеха. С момента возвращения на ранчо, где ждал приятный сюрприз в виде дочери и совершенно неуместный в виде Яны Васильковой. Был уверен, что после сцены с сыном никогда больше эту девчонку не увижу. Некрасиво вышел, еще долго чувство вины перед Янкой мучило. Может, поэтому и влез в ее судьбу. Восстановил ее в доме моды в Иранцовой, хотя по мне нечего ей там делать. Но это был ее хлеб. Деньги, как я понял, не лишние. Так что нажал на нужные кнопки. На этом все. Больше за судьбой Яны не следил. Хотя забывать, конечно, не выходило. Не то, что винил ее в чертовой ссоре с сыном. До сих пор наши отношения с Павлом очень натянуты. Нет, ни при чем она. Честная девочка. И с Павлом рассталась гораздо раньше. Это сын проявил несдержанность. Просто зачем мне следить за ней, узнавать, как дела? Ведь понятно, что ничего хорошего из нашего взаимного притяжения не выйдет. Одни проблемы. Пашка долго злился, еще и матери обрисовал неприглядную картину. Не хватало еще и Дарью в это впутать. Да и не во что. Просто похоть, перебесимся. Так я рассудил и переключился на дела, проекты. В жизни есть много интересного, помимо женщин. Не думал, что наши пути еще когда-либо пересекутся. Тем не менее, так и вышло, благодаря неугомонной Дарье. Не знаю, что насчет Яны, а мне ее визит дался нелегко. Ворочаюсь каждую ночь в постели, думая о том, что ее сладкое юное тело совсем рядом. Бесполезно медитировать. И Раису трахать бесполезно. Одержимость девчонкой не проходит, только хуже становится. Эти ее короткие сарафанчики, полупрозрачные лифчики или вовсе их полное отсутствие. Я почти созрел на разговор по душам с Яной. Попросить одеваться скромнее. Она точно решила устроить испытание для моих нервов. Коротенький сарафанчик в клетку. Кажется, всего чуть нагнуться, и можно полушарие ягодиц разглядеть, которые мне хочется стиснуть до боли, а потом отшлепать эту сладкую упругую задницу. А потом... Дальше мои мысли обычно становятся порочнее самого разнузнанного порно. Понятно, что так долго продолжаться не может. Или я нагну-таки подругу дочери, после чего буду долго и нудно расхлебывать это. Но мне уже почти наплевать на последствия. Держусь на ошметках силы воли, на чистом упрямстве. Потому что, предполагаю, девчонка этого и добивается. Кайф ловит от моих мучений, нарочно провоцирует. Иначе бы не напяливала такие платья. Да и вообще, давно свалила бы по-добру, по-здорову. Вот и сегодня лег спать пораньше. Да только проворочился в постели. В голове сплошь картинки, как Янка на вечеринке кокетничает с каждым встречным парнем. В итоге сердито зарычал и уткнулся лицом в подушку, продолжая мысленно перечислять ругательства. Спускаясь вниз, решив пропустить стаканчик в качестве снотворного. «На тебе!» Янка с кавалером своим перед домом обнимается. Еле сдержался, чтобы не расшвырять нахрен. «Почему здесь? Почему и надо разрешать свои сексуальные аппетиты именно в моем доме?» Разгоняю молодежь по койкам, но снова лечь в постель помешал телефонный звонок. Партнер из Америки долго и нудно расписывает перспективы дальнейших переговоров. Уговаривает снова в Нью-Йорк прилететь. Так усердствует, что почти убаюкал, зеваю. В груди скользит приятно свежий ветерок, который врывается через открытые настежь двери, ведущие на террасу. Выхожу подышать. Прощаюсь с партнером, и тут же снова звонок. На этот раз Раиса. В слезах и соплях просит прощения, хочет встретиться, поговорить. Никакого желания видеть ее после сцены с Яной. Черт, даже в отношениях с любовницей она влезла. Совершенно случайно, из лучших побуждений. А Мария Петровна беспокоилась. Заботливая, отзывчивая девочка. Везде она, куда ни посмотри. Райка настолько нагло вела себя с ней, дико взбесила. Янка, наоборот, как ангел. Вспоминая, как мокрая вылезла из бассейна, кашляла, дрожала, соски просвечивали. Почему-то передо мной на каждом углу девочка. На каждом грёбаном сантиметре моей жилплощади. Даже сейчас. Сначала чувствую ее запах, что-то экзотично цветочное, да одари вкусное. Галлюцинация? Нет, она тут. Прячется за занавеской, подслушивает. Она должна уехать. Прямо сейчас надо поговорить об этом, расставить все точки. Быть грубым. Пусть поплачет, зато закончится эта невыносимая тяга. Пусть исчезнет из моей жизни. Забывая, какая у нее гладкая, красивая кожа, какие алые губы. Тьфу ты, не думать об этом. Черт побери, хватит уже. Полно баб, но зациклился на малолетке. Полное дерьмо. Дергаю занавеску. «Простите, ради бога», — лепечет девчонка дрожащим голосом, не отрывая глаз. «Я не хотела». Фраза обрывается. «Не могу понять, чего во мне сейчас больше, злости или похоти». «Не хотела? Подслушивать? Что ты здесь делаешь, Яна?» Говорю намеренно грубо. Я должен поставить ее на место, иначе... Я лучше пойду. «Стой! Что за игры, Яна?» «Отпустите!» Ты ведь нарочно сюда пришла? Нет. Значит, будешь рассказывать, что не спалось, и ты случайно? Она прерывает меня поцелуем. Настолько неожиданным, откровенным, что с ног до головы прошибает неконтролируемой похотью. Сейчас плевать на все. В голове бьет только одна связанная мысль, одно слово — моя. Срываюсь, не в состоянии остановить огонь, полыхающий внутри. Да и кто бы смог. Неконтролируемый голод растекается по венам. Никогда меня так не колотило от поцелуя. Готов трахнуть прямо так, на веранде, стоя. В конце концов, девчонка, ну не девственница, не о чем волноваться. Ни один парень у нее был, выдержит. Трахну и отправлю во свояси этим же утром. Пусть поимеет то, на что так долго нарывалась. Возвращаю поцелуй, жадный, горячий, высекающий клеймо на ее губах. Голова отключается, ни единой связанной мысли, только пожар, с каждой секунды разгорающийся ярче. Ее сорванные вздохи, пальцы, впивающиеся в мои плечи. Ведь специально доводила меня до этого безумия, до этой одержимости. От одной мысли, что узнаю сейчас, какова она на вкус, что познаю ее тело, сводит скулы. Думал, напугаю, девчонка и правда дрожит, но не отступает, давая понять, что и сама горит не меньше моего. Стискиваю руки на ее талии, заглядываю в лицо, читая ответ, который к чертям сносит крышу. Хочет меня. На все готовое. Губы распухли и дрожат, глаза потемнели, в них всполохи желания, а еще робкая надежда. Чистая и яркая, чего внутри шевелится боль, разрушив преграду где-то глубоко внутри, делаю уязвимым, каким никогда не был прежде. Снова целую, отдаваясь целиком бездне. Руками жадно по ее телу, изгибы, острые соски, впалый живот, трусики, промокшие от влаги, отзывчивость в каждом хлипе, когда, раздвигая пальцами складочки, проникая двумя, вздрагивая от обжигающей шелковистости. Выгибается в моих руках, стонет. Дергается в конвульсиях, невыразимо искренне, прекрасный юный цветок. Хочу ее немедленно, до ломоты в костях, до адского безумия. Чувствую еще немного и не выдержу, в штаны спущу. Яна начинает дрожать сильнее, дергается, стискивает мою руку, которую трахаю ее, и кончает. Феерично, красиво, добавляя ядовитой похоти в кровь. Теперь одна мысль. На плечо и в спальню, закончить начатое. «Что здесь происходит?» От женского крика буквально закладывает в ушах. «Раиса, блядь, я ведь совершенно забыла, ни в голову не пришло, что может не послушаться и прийти. Значит, позвонила, когда почти к дому подъехала. Идиотка, чтоб ее, и сам хорош, ведь должен был подумать о такой вероятности, Рая баба умная. Раз оказалась возле моих ворот, вряд ли легко согласится уйти ни с чем». «Что это значит? Боже мой, Олег, как ты мог? Вот значит как, да? Все поэтому? А я-то дура перед тобой извинялась, плакала, прощения просила, разрешения, позволить приползти к твоим ногам, а тебе тут просто без меня весело. Сука малолетняя, я так и подумала, сразу догадалась, что за игру ты затеяла». Последняя фраза обращена к Яне, которую закрывает любовница своим телом. «Ну ты, Олег, как ты мог повестись на малолетку?» «Не ори, весь дом перебудешь». Приходится отпускать Яну, обнаженную, дрожащую, которую до сих пор за руку держу, а другой рукой она прикрыть грудь пытается, хватая рубашку, мокрую от пота, вспотела, так она меня распалила. Вспоминаю, как порвала ее, пуговицы отлетели, снова заводиться начинаю. Набрасываю рубашку на Яну, у которой, видимо, от шока дар речи пропал. Что говорить, грязно вышло. И все равно чистый кайф. Отзывчивая девочка, ни грамма фальши. Наблюдать, как кончает, одно удовольствие. «Так, пора заканчивать балаган, надо выпроводить незваную гостью. И вообще, взять паузу от баб, слишком сложно все. С Янкой потом объяснюсь. Она и сама не маленькая, понимать должна, сама виновата, напросилась». Очнувшись от шока, Яна убегает. Все ошибка. Больно, сука, но ошибка. Сцена, конечно, вышла как в анекдоте, но мне сейчас не до юмора уж точно. Надо быстро заткнуть любовницу, пока весь дом не перебудила. «Что ты здесь делаешь? Я сказал, что сегодня разговора не получится. Избавь тон. Я тебе ничего не обещал». «Теперь я понимаю, почему». «Извини, что отвлекла», — горько отвечает Рая. «Извиню, если ты быстро уберешься отсюда». «Значит, вот так? Быстро ты меняешь любовниц». Черт, забыл, какая Райка настырная. Несколько раз повторил, что встреча сегодня не получится. И все равно не заставил убраться во свояси, притащилась. Застала нас с Янкой и теперь с каждым словом повышает децибелы, рискуя перебудить весь дом. Сейчас главное эту бабу заткнуть. Тащу ее наверх, уже понимаю, чем все закончится. Мне необходима разрядка, кончить, опустошиться, иначе сойду с ума. И я делаю то, что все окончательно перечеркнет, испачкает. Намеренно сжигаю мосты. Наклоняю любовницу резко и грубо, имею Раису сзади. Это действует моментально. Вместо обвинений и прочего звучат стоны и всхлипы. Именно это сейчас мне нужно. Рваное дыхание, мощное движение бедер, резкая вспышка, скручивающая низ живота. Вытираю, застегиваю джинсы. Рая выпрямляется, смотрит заискивающе. Делает шаг, протягивает руки, желая обнять. «Чтобы утром тебя здесь не было». Бросаю резко. «Скажешь хоть слово дочери, порву. В прямом смысле лучше не нарывайся. Между нами все кончено». «Я ничего не собираюсь говорить Даше», — быстро отвечает, нервно облизывая губы. «Не гони меня. Я готова ждать сколько нужно, пока простишь меня. Олег, я ведь ничего такого не сделала. С девчонкой, я понимаю, потянула. Наверняка она сама на тебя прыгнула. Эти малолетки такие бесстыжие. Я видела, как она на тебя смотрела». «Как же тошно. Хочется сдохнуть. Не унижайся, нам больше не о чем говорить. Я могу хотя бы до утра побыть. Ведь ночь куда я поеду?» «Хорошо. Рано утром уезжай. Я все равно буду ждать, Олег, когда вернешься ко мне». Ничего не отвечаю. Выхожу из комнаты, переночую в свободной спальне, благо их полно. Видимо, подсознательно выбираю комнату, соседнюю с Яной. Даже после разрядки меня дико тянет к ней. Зайти, сгрести в охапку. Приказываю похотливому воображению заткнуться. В тишине слышу отчетливый всхлип за стенкой. Плачет Янка. Дурочка маленькая. Ну, конечно, для нее вся сцена, наверное, жутко унизительна. Вон Райка, не слезинки. Всегда сильных баб выбирал. Угораздило же повестись на малолетку. В груди что-то начинает ныть, тянуть. Надо отправить Яну домой завтра же, потому что дальше будет только хуже.